7. Утром Дженни выходит из спальни только в начале 9-го. В том же брючном костюме, который был на ней вечером. Ходжес, все еще в боксерах, разговаривает по телефону. Он машет ей рукой с одним поднятым пальцем. Жест означает и «доброе утро», и «дай мне одну минуту». «Не такое большое дело», — говорит он. «Пустячок, который, однако, не дает покоя. Если ты сможешь проверить, буду тебе крайне признателен». Слушает. «Нет, я не хочу тревожить из-за этого Пита, и ты, пожалуйста, не тревожь. Он сейчас по уши занят делом Дональда Дэвиса». Он вновь слушает. Дженни присаживается на подлокотник дивана, указывает на часы, губами беззвучно произносит «прощание». Ходжес кивает. «Совершенно верно», — говорит он в трубку. «А скажем так, с лета 2007 до весны 2009. Район Лейк-Авеню в центре города, где расположены все эти кондоминиумы». Он подмигивает Дженни. «Спасибо, Марло, ты прелесть. И я обещаю не превращаться в дядюшку». Слушает, кивает. «Да, хорошо. Должен бежать, но передай мои наилучшие пожелания Филу и детям. Скоро увидимся. Разумеется, я плачу. Точно. Пока». Он кладет трубку. «Тебе надо быстро одеться», — говорит Дженни, «а потом отвезти меня домой, чтобы я смогла подкраситься перед тем, как мы отправимся в похоронное бюро. Да и белье не помешает сменить. Сколько тебе времени потребуется, чтобы надеть костюм?» «Совсем ничего. И краситься тебе незачем». Она закатывает глаза. «Скажи это тете Шарлотте. Она каждую морщинку высматривает. Одевайся и возьми с собой бритву. Побреешься у меня». Она вновь смотрит на часы. «Я уже лет 5 не вставала так поздно». Он идет в спальню, чтобы одеться. Она перехватывает его у двери, разворачивает к себе, кладет руки ему на щеки, целует в губы. «Хороший секс — лучшее снотворное. Похоже, я просто забыла об этом». Он поднимает ее в воздух, прижимая к себе. Не знает, как долго это будет длиться, но каждая секунда для него — наслаждение. «И надень шляпу». Она смотрит ему в глаза и улыбается. «Удачная покупка. Эта шляпа — ты».